это безбожная страна. Коль возможность вновь тебе дана, годы отступления твоего, время благодатное пришло. Ты давала Господу обет, и с тех пор прошла уж 1000 лет, и теперь не тут ты и не там, стала ты служить иным богам. Россия, Россия, склонись перед Богом, склонись перед Богом своим. Кого ты забыла, кого не почтила, кого перестала любить. За тебя Сын Божий пострадал, кровь пролил и жизнь твою отдал. О судьбе задумайся своей, и к врагам не относи друзей. Сколько раз тебя он посещал, сколько нежных слов он говорил, трудную минуту помогал. Дверь спасенья для тебя открыл. Россия, Россия, склонись перед Богом, склонись перед Богом своим. Кого ты забыла, кого не почтила, кого перестала любить. Россия, Россия, склонись перед Богом, склонись перед Богом своим. Христа ты забыла, Христа не почтила, Христа перестала любить. Христа ты забыла, Христа не почтила, Христа перестала любить.